когда дети ушли в школу, а Юрикова отправилась в магазин за продуктами для обеда. «Ну, терзайте, терзайте меня!» — склонил Гранатов повинную голову, сидя за кухонным столом над чашкой крепчайшего кофе. «Аспирин выпили?» «Ну, а как же!» «Тогда приступим. Скажите мне, Миша, честно и откровенно, когда вы, наконец, начнете жалеть себя и детей? У вас ведь такое хрупкое здоровье». «А себя-то зачем жалеть, Елизавета Николаевна?» Удивленно поднял голову Гранатов. «Это уж психопатология какая-то, себя, дурака, жалеть. И, между прочим, здоровье у меня вовсе не хрупкое, а очень даже гибкое. Я гнусь, но не ломаюсь. Стоит мне только заболеть, как я обязательно через некоторое время выздоравливаю, представляете? Да вы не беспокойтесь за меня. Я буду жить до тех пор, пока дети не встанут на ноги. Уж до 50 я точно дотяну, обещаю вам». «И в 50 лет жизнь не кончается, Миша». «Ты куда же больше-то? Чего небо зря коптить? Дыру озонную увеличивать?» «Вы что же, Миша, считаете, что я небо копчу?» «Ну вы, Елизавета Николаевна, особый случай. Можно я вас поцелую?» «Вот еще, что за глупости целовать старуху?» «А я с благоговением, как икону. Очень мне это надо, чтобы ко мне перегарными устами прикладывались. Ну тогда ручку, пожалуйте, графинюшка». И Гранатов уткнулся лицом в лежащие на столе руки Апраксиной. «Балбес!» — сказала Апраксина, целуя его в макушку. «А внуков что? Совсем-совсем не хочется увидеть». «Опять пеленки?» — с ужасом воскликнул Гранатов, поднимая голову. «Ой, ну какой же вы несерьезный человек, Миша! Я когда-нибудь с вами поссорюсь, вот увидите». «У вас не получится. Ребята не дадут». «О, нашел защитников. А то! Вы нас никогда не посмеете бросить, потому что вы наша единственная бабушка. Вы добрая, вы сирот не оставите». «Тоже мне, сирота, глаза бы мои не смотрели на такое твое сиротство». Гранатов вздохнул и посерьезнел. «Елизавета Николаевна, я, честное слово, исправлюсь. Вот отправлю ребятишек в скаутский лагерь, а сам поеду в Германию лечиться». «Почему же именно в Германию?» «Ну, да потому что там есть очень хорошая клиника, и потому что там есть Анна Юрикова». «А Юрикова тут при чем?» «А при том, что она сама в этой клинике лечилась и вылечилась, это какое-то такое свирепое лечение, что без поддержки его трудно выдержать. Вот она и будет за мной присматривать. Мы так с ней договорились». «Анна Юрикова лечилась от алкоголизма? Я об этом не знала». «У-у-у, я-то дурак похмельный, выболтал ее секрет. Но ведь вы больше никому не скажете, правда?» «Посмотрим. А вы, Миша, давно ее знаете?» «С детства. Мы когда-то ходили в одну музыкальную школу». «Ах, вот как! Ну и какой человек она, по-вашему?» «Рыжая Анька-то. Сумасшедший человек. Вот какой. У нее всегда все было с перехлестом. Нормальные люди сидели по кухням, рассказывали анекдоты и власть поругивали, а потом шли тихомирно на работку. И за эту власть ручки поднимали. Анька же, давай права качать, протесты писать, самиздат по ночам на машинке печатать. Ну, и залетела в Сибирь. Тоже и с художниками. Ну, ходили люди по выставкам, потихоньку даже картинки покупали. А она увидела, что художники бедствуют, и организовала фонд помощи неофициальным художникам. Привлекла иностранцев, своих каких-то меценатов выискала, стала помогать ребятам, выставки им устраивать. Собственную квартиру превратила в галерею и в результате вылетела на Запад. Ну, и все ее увлечения всегда были через край. «Вы имеете в виду ее увлечение Константином Каменевым?» «Тссс, все, больше никаких чужих секретов я не выдам. Молчу, бабушка Лиза, молчу. А что Каменев негодяй, так это же разве секрет?» «Как глазки-то у вас загорелись, графинюшка! А не вы ли часом ведете расследование по делу о смерти Натальи Каменевой?» «Я?» «Так вы, выходит, неспроста к нам пожаловали». «Так вы, значит, по Анькину душу приехали?» «Совершенно верно». «Ага, вот оно как. А вы что, до сих пор еще не поняли, что это Каменев довел жену до самоубийства? Чего это вы других виноватых ищете?» «Мишенька, голубчик, я вас еще и не начинала допрашивать, а вы меня уже вопросами закидали. Я бы тоже хотела, в свою очередь, вас кое о чем спросить.